Риас-сенпай, все же Усаги не ошибся, и ты понимаешь его. Изобразив намек на улыбку, визуально расслабился Хёда. Хорошо, в таком случае, Усаги согласен стать частью твоей семьи. Если остальные не против, конечно. Сестра Алого Сатаны кивнула с серьезным выражением лица и обвела свою свиту взглядом. Но никто, даже после такого намека от Хёда, так и не сказал и слова против. Саджи порывался было что-то объявить, но быстро сдулся под внимающим взором Риас. Уверена, что ты подружишься со всеми, Усаги-кун. Впереди у тебя на это будет почти что вечность в жизни демона. С видимым облегчением произнесла Гримари, и по мысли связи попросила Юбилунну смотаться телепортом за коробкой с фигурами зла. На подобный оптимизм Хёда лишь слабо улыбнулся, постаравшись промолчать и не выдать вслух обстоятельства, из-за которого вышесказанное, про вечную жизнь демона совершенно точно не получится. Промолчать, не солгать, поэтому подобное у него более-менее получилось, присутствующие все равно явно ощутили, что Хёда что-то не договаривает или не хочет говорить из-за каких-то неприятных обстоятельств, но никто так ничего тактично и не спросил за те 3 минуты, пока Ферзь Риас отсутствовала. Вот, наконец, Юбилунна вернулась и передала своей госпоже деревянную шкатулку искусной резьбы. Шкатулка была открыта, и было начато священнодействие, если, конечно, так можно выразиться про что-то, что истовый фанатик церкви и небес мог бы наоборот назвать не иначе как богохульством. После некоторых магических манипуляций сканирующего толка наиболее подходящей для перерождения оказалась фигура коня, иначе говоря, рыцаря. Вот только с непосредственной активацией ритуала неожиданно возник затык. Как это? Почему не принимает? Искренне недоумевая, озвучил Риас появившуюся на языке у всех зрителей сего действа мысль, одновременно с этим убирая от груди так и не вошедшую в Усаги Хёда миниатюрную фигурку шахматного коня. Неужели, мало одной фигуры? Может, наоборот, кандидат не соответствует по уровню? Поддержала госпожу Цубаса. В таком случае, стоит попробовать пешку. Да нет же, Юра, не согласилась Юбилунна, внимательно перепроверяя канву ритуала. Судя по довольно насыщенному магическому фону после потасовки Хёда куда с падшими, он точно тянет на тяжелую фигуру. Дело в чем-то другом. Риас-сенпай, подал голос Хёда, со слегка ехидными интонациями в нем, явно пытаясь скрыть волнение. Ты просто слишком напряжена и взволнована. Настрой в магии тоже влияет на многое. Зря Усаги тебя загрузил вопросом о смысле его жизни. Успокойся и начни сначала. С последними словами Хёда доброжелательно накрыл ладонью кулачок с удерживаемой фигурой зла у слегка потерянно размышляющей Риас. И та чудо, действительно сразу же успокоилась. Хотя уже потом младшая Гримари не будет готова себе в этом признаться, в смысле в том, что впервые неудавшийся у нее ритуал смог столь сильно на нее повлиять в плане уверенности. Широни дернулась, на миг что-то почувствовав своим ощущением синдзюцу, некое магическое возмущение со стороны Риас-Усаги, а точнее от их притронувшихся друг к дружке рук, ну или от фигуры зла. Однако возмущение пропало столь же быстро, как и появилось, и никто кроме нее, кажется, его даже не заметил. Риас-Гримари глубоко вдохнула и медленно выдохнула, после чего благодарно улыбнулась парню и попробовала провести ритуал заново. И в этот раз он сработал. «Поздравляю, Усаги-кун, мой дорогой слуга!» Дождавшись окончания светопредставления с искренней радостью поздравила Гримари парня. «Ты теперь часть нашей дружной семьи. Мои поздравления!» Скромно, поддавшись настроению молодежи, поддержала Юбилунна. «Ха! Ну, я так и знала, что этим закончится!» Заявила весело Цубаса. «Да, поздравляю!» Тихонько сказала Широни, неожиданно тепло улыбнувшись. Мама что-то пискнула невыразительно одобрительное, и тут же, смутившись собственной нерешительности, спрятала лицо за ладонями. Парни ограничились кивками, угрюмым у Геншира, и предвкушающим тренировочные бои оскалом у Зилзана. «Спасибо вам, ребята, и девушки!» Почему-то сильно растрогался Хёда, не находя подходящих слов. И тут его повело в сторону. Со все такой же счастливой улыбкой на лице, Хёда стал обессиленно заваливаться на бок. «Усак, Н.Ч.Т.» Парень лишь успел заметить, как стремительно стали превращаться размывающиеся лица его новоявленных соратников из радостных в обеспокоенные, а следом за этим его сознание окончательно поглотила темнота беспамятства. Некоторое время до этого, мир людей, Уральские горы, где-то в глухомане Пермского края, Грах, Хренокс, вокруг одна лишь зелень тайги поверх сплошных неровностей ландшафта, на многие километры ни единой живой души или хоть намека на цивилизацию, если, конечно, не считать бушующего дракона, одного падшего, и кучку демонов, противостоящих легендарному существу. Наверное, это к лучшему, в смысле то, что вокруг, кроме непосредственных комбатантов, нет никого на все обозримое глазом, необъятное пространство, что в голубом безоблачном небе, что на перепаханной и выжженной многострадальной земле, что в складывающихся пустотах скальных пород под ней. Ведь будь тут кто непосвященный, обязательно подумал бы, что происходит самый настоящий конец света, ну или как минимум какой-то глобальный катаклизм, что, впрочем, могло бы превратиться со временем в истину, но... Свита демонов Райзера Феникса во главе с ним самим не собиралась давать Фафнеру раздракониться. Изначальная атака из засады принесла свои плоды. Существо, твердо стоящее по рангу силы в позиции драконьего короля, было серьезно ослаблено. Кого послабее подобный ход мог бы попросту убить на месте, однако драконий король, не та фигура, которую можно было бы нейтрализовать одной единственной быстрой внезапной атакой, будь ты даже хоть трижды богом. Драконы на своей высшей стадии развития вообще ужасно живучи и сильны, чего стоят те же Драйк с Альбионом в их лучшие годы, не говоря уже о великом красном Иофис. Курака, назад, тебя, страхуй, выдал очередное указание Райзер вслух, подкрепив его условным ментальным посылом. Рах, продолжил надрываться скандинавский дракон, пытавшийся что-то сотворить против драконьего короля при помощи дикой смеси синдзюцу и ядзюцу. Курака смогла немного замедлить раненого золоточешуйчатого ящера. Ответный его рев разметал сковывающую магоформу ядзюцу, а золотая аура откинула своим духовным давлением Зигфрида с Гаспером. Огромная когтистая лапа хотела было уже в яростном порыве непрекращающихся полосующих атак перечеркнуть фигуру Никоматы, однако та и сама не зевала, и приказ командира вполне себе успела принять и осмыслить. Так что исполинские когти рассекли только пустое скалистое основание, почву еще ранее посносило взрывами, мощными ударными волнами и прочими приемами. Следует отметить, что скала поддалась с легкостью, будто расступающийся песок в песочнице под пальцами ребенка. Пусть Фафнер и уступал тому же Кромкруаху в физической силе, но и слабаком не был совершенно точно. В очередной раз крикнул голос Драйга из перчатки повышающего механизма, выросшие из тени дракона, клинки тьмы Тебя вонзились в лапу Фафнера на ее излете, и дополнительно затормозили конечность, дабы дать побольше времени для ближников. «Азазель, готовься!» — воскликнул уже громче Феникс, решивший, что дракона уже удалось немного измотать для дальнейших решительных действий. «Принял!» — прокричал пролетающий мимо падший, не переставая посылать лучи и гигантские световые стрелы с заклинаниями в дракона. Последний, тем временем, даже сквозь шум битвы услышал крик Райзера, и, улучив момент, отрыгнул в его сторону слепящий золотыми прожилками от вложенной силы огненный шар, отдаленно походящий на миниатюрное солнце. Полностью бесполезный шаг, Феникс затормозил вражеское пламя своим, создав из ничего целую огненную стену, толщиной с крепостную, а затем получившийся огненный хаос быстро впитал в себя, превратив остатки в несколько огненных торнадо, отправленных уже обратно в Фафнера. «Не причинить вред, так ослепить ненадолго». «Готов!» — крикнула Зазель, находясь высоко над отвлекшимся драконом. «План В!» — со всей мочи крикнул командир группы, дабы друзья и товарищи, подстегнутые вложенной в эту короткую фразу силой, подействовали немедленно, скоординированно и выложились на полную. Над драконом в тот же миг в темпе расползся магический круг Зазеля, после чего стал размножаться на меньшие дублирующие круги с изменениями, образуя полноценный ритуал поглощения сути и сил в ранее когда-то изготовленный искусственный святой механизм, тот самый, над которым поработал с губернатором падших и сам Феникс, он же овеществитель невероятного. «Грах!» – заверещал дракон, справедливо почувствовав скоординированную угрозу. Еще через мгновение на него сзади налетела демоническая кицуне, почти не уступающая ему размерами, с этой ее зрелой женской красотой, спокойствием, игривостью и дружелюбием, очень быстро забываешь, что истинной формой Ясаки Кьюби является именно огромная девятихвостая лисица, высотой в целый дом. Хвосты быстро оплели все конечности Фафнера, сразу два из них попытались закрыть и примотать челюсть дракона к его черепу, чтобы не орал и не плевался огнем. Увы, Тщетно. Через Ясаку сейчас проходила невероятная сила Лейлини, не позволяя дракону расцарапать ее мех острыми наростами и чешуйками, однако Фафнир все же был чуточку сильнее физически, и его бешеные взбрыки грозили не только поосвобождать смотанные лапы, но и сбросить Кьюби вообще. По крайней мере, к этому бы все и шло, но план предусматривал вмешательство всеми доступными силами, открывшего таки пасти попытавшегося поднять морду вверх с целью в очередной раз произвести мощную звуковую атаку, встретил летящий сверху Грам Зигфрида. Этот меч уже когда-то убил ныне возрожденного Фафнира, к тому же нынешний владелец меча и был создан на основе генов самого Сигурда, убийцы сына Хридмара. Так что это, можно сказать, была судьба и великое предназначение второго коня Райзера. Ему будто было предначертано повторить подвиг прародителя и сразить его давнего противника, ну или помочь сразить другим. Как бы там ни было, антидраконий проклятый меч воткнулся глубоко в морду Фафнира, по гарду, пробив плоть и кости до верхнего неба пасти. А сам Зиг, уподобившись герою древности и словно преисполнившись его силой, из-за набранной в падении скорости прихлопнул череп к челюсти дракона, испытавшего приступ сильнейшей боли. Этот удар получился для дракона не фатальным, но позволил его отвлечь еще немного. Следом его лапы внезапно утонули в больших черных провалах, выжидавшие момент Абаддон. Мало того, лапы, и затем и далее, торс с хвостом, сразу же попытались с попеременным успехом оплести высасывающие силы лианы вритры, охваченные проклятым огнем этого же святого механизма. Правда, мощный хвост тут же вырвался из захвата, и таки смахнув с себя Ясаку в форме Кьюби, полетел в сторону магов поддержки, по пути сметя попавшийся холм начисто. «Не дам!» — смело прокричал Гаспер, распадаясь на сотни летучих мышей. Хвост бессильно застыл в метре от Абаддон с Валерией под действием запретного взора Балора, и тут же был пришпилен несколькими крюками тьмы Тобиа, и еще и втянут в растворяющую все сущее тьму поднапрягшегося Влади. Валерия тоже не стала беспомощно стоять на месте. Воспользовавшись близким присутствием проткнутого хвоста дракона, она быстро произвела несколько манипуляций над струйками стекающей крови, и Фафнир заревел с болезненным оттенком. По сути, впервые за бой. Все-таки магия крови – страшная штука, способная обходить даже природную защиту некоторых драконов. Впрочем, и она не могла бы совершить полноценный добивающий удар. «Хватит орать!» – раздраженно закричал Зиг, успешно удерживаясь на голове мотающегося Фафнира, и параллельно с этим даже предпринимая попытки полоснуть огнедышащего ящера по его глазам. Бок последнего внезапно окрасился кровью на новоявленном длинном порезе. Тобиа смог преодолеть драконье сопротивление своим эффектом разрезания пространства. Однако Куси чуть тут же и не поплатился, из-за того, что одна из лап таки освободилась из провала Абаддон, и почти настигла перерожденного демона в полуформе волка тьмы. Спасла того Курака, защитив щитом из нескольких бешено вращающихся кося, неслабо оттолкнувших и еще больше повредивших израненную конечность Фафнира. «Райс, он вырывается», — доложила, дублируя по мысли связи, Куиша, продолжая одновременно ювелирно работать магией, порталами и святым механизмом. Опутанная поглощающей нитью вритры, красная с пламенными узорами перчатка Драйга засветилась нестерпимым глазу светом, и в определенный, выгоданный Фениксом момент времени передала всем его подручным набранные обычным путем. Он мог бы использовать их и на себя, да и вообще мог бы закончить данный бой самостоятельно, но именно в этот раз Райзер решил предоставить такой полезный и уникальный опыт части своей свиты в качестве своеобразного экзамена. Присутствовали в бою, конечно же, не все. И Саисакина пока не место в такой битве, несмотря на все их успехи. Пендрагоны были заняты другой миссией, как и Сайрарк, а о присутствии небоевой Райвели речи не могло идти. По-хорошему говоря, и Куси, и Гаспер пока еще тоже слишком рискуют выходить против такого противника, но Тобиа настоял, а переживающего Влади не удалось оторвать от цепеш, по которой он в последнее время сохнет почти что в открытую, в то время как та то ли не видит намеков, то ли предпочитает не замечать их по какой-то своей причине. «Навались!» — приказал Феникс. Ритуал почти закончен, и демоны навалились. Усилившаяся Ясака легко пересилила и без того не настолько уж и более сильного в обычном режиме Фафнира, сразу почти обездвижив его. «Атаки Тобиа, Зигфрида и даже Абаддон стали наносить заметно больше урона драконьему королю. Ну и что пот, это все равно был и есть полноценный драконий король, существо, стоящее на уровне демонических владык и прочих лидеров фракций, и лишь на ступеньку ниже богов. Успехи в саморазвитии доверившихся Райзеру личностей поражали воображение, особенно учитывая в основном не столь уж и огромный срок, понадобившийся для подобного. Сказал, зачем-то вслух, Идрайт Гох. Феникс раздосадованно цыкнул, корректируя видение вероятностей. Чем безумнее существо, тем оно непредсказуемее, и хуже просматривается видением будущего. Да и личная сила Фафнера влияет в этом плане не в лучшую сторону. А началось данное противостояние как раз из-за того, что над Фафнером, очевидно, поработали те самые невидимые аниромантии и оппоненты Райзера, впервые за эти годы подавшие признаки своей жизнедеятельности. Сам их грешный труд Феникса нейромантии не зафиксировал, а вот будущие последствия, вполне. Как в итоге стало известно, данный дракон почти наверняка бесповоротно повредился рассудком и проявил агрессию по отношению к обычным людям, уничтожив пару мелких поселков, и теперь уже не понять, то ли в этом и был план невидимок, то ли он не сработал, или же сработал коряво. Как бы там ни было, Финексу пришлось вмешаться, так из-за проволочек со взбудораженной церковью умерло немало людей, прежде чем Райзер смог сунуться помогать на законных основаниях. Благо хоть городские церковники не стали упрямиться и вняли заблаговременному из-за нейромантии предупреждению, эвакуировав большую часть народу. Это громкое событие несомненно еще попортит многие планы как Райзера, так и лидеров библейских фракций, нацеленных на мир. Кому-то все же удалось заметить неких демонов, наускивавших дракона на первый городок. Как дошло до дела, тут же нарисовался и Азазель с его тогдашней разработкой, требовавшей или добровольного сотрудничества Фафнера, или его магического порабощения. О сотрудничестве теперь не могло идти и речи, так что в скорейшие сроки был разработан соответствующий ритуал, и вот они тут, загоняют драконьего короля, у которого внезапно прорезались крылья, верный признак предсмертного состояния режима ярости. Он же режим последнего шанса гордого умирающего огнедышащего ящера, Грау. В каком-то невероятном зверином порыве Фафнер взбрыкнул всем телом, раз, второй, и все же смог раскрыть пасть и зареветь во всю свою мощь, раскидав всех, кроме продолжающей его с трудом придавливать ясаки. Новая волна золотой ауры внезапно рассеяла провалы портала Абаддон, и все прочие хитрости, воздействовавшие на дракона, только подкрепленная силой лей-линии физическая мощь Большой Кицуны и помогла удержаться последней на своем месте. Вот только Фафнер тут же показал, что крылья у него служат не для декораций. По-змеиному ловко извернувшись, дракон освободил новую пару кожистых конечностей и мощно хлопнул ими о воздух, очевидно, помогая себе при этом своими чисто драконьими манипуляциями, что позволяют даже таким тяжеленным бронированным махинам летать, несмотря на относительно скромный размах крыльев. Тут уже Ясака продолжать удерживать не смогла, ее банально подняло с земли вместе с драконом, так как вокруг даже ни за что было зацепиться хвостами. Располосовав перед собой воздух и землю мощнейшими взмахами всех четырех лап, что породили неслабые такие ударные волны и внушающие опаску и предосторожность фигур разрушения, Фафнер таки скинул кьюби и выиграл себе время для своего козырного трюка. Обратив внимание на первую попавшуюся ему на глаза мошку, золотой дракон изрыгнул из собственного рта слитный толстенный поток различных магических артефактов и артефактного оружия. Чего там, на глаз Райзера, не было. Копья с покрытыми миазмами болезненно рвотных оттенков наконечниками, горящие или искрящиеся электричеством мечи, исходящие темной дымкой и мерцающие льдом топоры и булавы, размывающиеся в пространстве неясные силуэты кинжалов и рапир, всех цветов магических проявлений посохи, бумеранги, мачете и скимитары. Все это соседствовало с иногда выхватываемыми взором отдельными непонятно что забывшими в данном потоке предметами, вроде карманных зеркал, раскладных вееров, пушистых щеток для уборки и такого прочего. Впрочем, наверняка и оно, это самое прочее, имело и имеет свое разрушительное предназначение, раз уж его место среди оружия. Человеческий ум со смекалкой имеют свойство со временем приспосабливать под оружие что угодно. Перед Валерией вновь смело встал Гаспер, и поток замер. Не прекратился, но вырывающиеся из пасти предметы, отлетая на определенное расстояние от дракона, замораживались во времени. И все это за считанные секунды быстро переросло в один большой, опасный и нестабильный ком, продолжающий набирать массу и объем, как и разномастное магическое содержание. То ли посоветовал Райзеру, то ли просто мысленно озвучил идею Валлийский. Ком таки взорвался, и это было мощно. Даже Райзера на приличном расстоянии мотнуло в сторону, несмотря на все предосторожности и защиты, после чего ему еще и пришлось проморгаться, прежде чем продолжить воспринимать реальность не только нейромантией, но еще и ненадолго ослепленными глазами и ощущением магии, вышедшим из строя из-за абсолютно хаотичного выброса. Фигурам досталось больше, но опасных для жизни ран удалось избежать. Почти всем. Стоявшего рядом с комом Влади спасла Цепеш, в темпе эвакуировав лишь верхнюю безрукую половину его обгорелой тушки с почти что эпицентра поражения. Пара секунд, и под латанный граалем Сефирот, Гаспер стал как новенький. После такого, товарищи Феникса дружно накатились с новой силой, не желая отдавать инициативу в бою, и стараясь сделать хоть что-нибудь, чтобы прекратить извержение. Но все их попытки оказались недостаточно успешными. Разгневанный Фафнер взмыл в воздух и на бреющем полете помотал головой, тем самым пройдясь тугим лучом высвобождаемых сокровищ по округе, в попытках задеть хоть кого-нибудь из своих вертких противников. Стоит признать, разрушительный эффект луча оказался более чем внушителен. В скалах моментально проделывались траншеи, и даже целые каньоны в миниатюре, а чудом переживший все буйства до этого, одинокий скальный пик моментально стесало будто бы рашпилем. При этом пораженная поверхность еще долго горела, взрывалась, сияла различными вредоносными эффектами и всячески отговаривала любого здравомыслящего разумного приближаться к ней. Если бы перерожденные демоны Феникса все как один не умели летать, то Фафнер уже бы победил за счет тактики выжженной земли, ведь в определенный момент присутствующим даже показалось, что не осталось места, куда бы можно было без опаски приземлиться. Что ж, мне кажется, мои друзья держались более чем достойно. Ментально ускорившись, завел Райзер диалог со своим сожителем. И пусть они не смогли победить сходу, но я и так вижу, что у них есть все шансы победить, да еще и без потерь. Как минимум Тобиас с Гаспером не использовали свои козыри, в полной мере. А будь тут Артур с Эйраргом, то мы бы вообще раскатали Фафнера в минуту. Именно так, партнер, сделаем это. На этом моменте Азазель все же смог поймать волну, в смысле настроиться на нужный ритм, и таки закончить постоянно расползающуюся из-за колоссальных магических возмущений конфигурацию нужного ритуала, из-за чего небо вновь окрасилось магическими кругами, что не могло не привлечь внимание драконьего короля. Тот начал переводить направление своей морды с до сих пор извергающимся из пасти потоком артефактного оружия в небо, но это самое небо, казалось бы, потемнело в преддверии встречи двух могучих сил. «Все в сторону!» — крикнул вслух скорее для порядка Райзер, сопроводив это жесточайшим в ментальной связи аром соответствующего содержания. В устремившийся вверх на сверхзвуковой скорости поток оружия влетела массивнейшая колонна алмазно-твердого, насыщенного пламени. Диаметр данного искусственного катаклизма составил расстояние с длину футбольного поля, а общая виртуальная масса достигла многих тысяч падающих вниз дамокловым мечом тонн. Железная река Фафнера столкнулась с ужасающей мощью огнем Дракофеникса, породила в месте встречи нехилый взрыв, и, не прекращая его порождать, стала постепенно замедляться, вплоть до полной остановки и постепенного отступления под неодолимой огненной силой. А в самом начале, в истоке этой силы, продолжил находиться расправивший руки как для объятий Райзер в биобронекрушителе баланса повышающего механизма. Аки новоявленное божество пламенной стихии, он сиял нестерпимым глазу смертных светом, и во все стороны от него исходили бесконечные огненные потоки, быстро заворачивающиеся по его воле вниз, в сторону дракона. Поток извергаемого Фафнером оружия все быстрее и быстрее сдавал позиции под напором стихии, это могло значить только одно. Феникс с каждой секундой усиливал этот напор своими. Но даже так драконий король и не думал сдаваться. В его замутненном рассудке остались рабочими лишь животные инстинкты, и сейчас они твердили ему: «Ты загнан в угол, убежать не получится, выложись или умри». И он поднажал, хотя видит боги, разгневанный дракон и до этого, казалось бы, выжимал из себя последние соки, подпитывал ярость и мощь последними каплями жизненной силы условно бессмертного существа. Как бы там ни было, Фафнер сконцентрировался, засветился золотой аурой и усилил свой напор почти до уровня пламенной колонны, способной иначе легко пробурить земную кору до верхней мантии. И все же долго подобное противостояние продолжаться не могло. Фафнер, в отличие от Феникса, уже находился на последнем издыхании, так что первым сдала его способность. Колонна огня разметала поредевший поток металла, неостановимым молотом врезалась в морду драконьего короля, прибила ее к земле, и стала беспощадно перемалывать извивающееся тело, быстро вворачивая его в получающийся скалистый кратер с краями из расплавленного огромной температурой камня. Изменяющий ландшафт бурения скважины драконьим телом продолжилось еще аж целых 3 минуты. И лишь только после всего этого Азазель подал знак об успешном завершении ритуала, что в свою очередь означало, что Фафнир, наконец, отдал концы. Группа Райзера после этого стала потихоньку собираться вокруг своего снизошедшего с небес лидера, восхищенно пожирая того глазами, а сам Феникс попутно оценивал нанесенный окружению ущерб, мелкие раны своих подчиненных, возможную выгоду для извлечения из случившегося, ну и в целом размышлял о том, как данное происшествие способно повлиять на его глобальные планы. И размышления эти по общей прикидке были не столь уж совсем печальными, но также и не очень-таки радостными. На следующий день после перерождения Усаги в демоны, дом семьи Хёда, спальня Усаги. Ха-ха. Судорожно вобрав полную грудь воздуха и сделав паузу, медленно выдохнул Усаги. И лишь после этого открыл глаза. В сознание перерожденный демон пришел рывком, будто кто-то повернул рубильник и дал свет. С этим фактом наверняка был связан только что просмотренный сон про битву демонов и падшего с драконьим королем. Слишком он оказался красочным и захватывающим, слишком сильно удерживал в напряжении, даже обычного зрителя. «Сон, да», — пробормотал старший из братьев Хёда, неотрывно глядя в потолок, и одной свободной рукой вслепую отключая функцию еще не зазвеневшего по времени будильника на мобильном телефоне. Второй рукой он почему-то двигать не мог, то ли отлежал, то ли, что было в качестве второго варианта произошедшего, Усаги понял лишь через 5 секунд. Скосив глазами в бок, и не слабо в результате от этого действия удивившись. «Унгумэм», сонно подала голос полностью обнаженная эловолосая девушка невероятной красоты и изящества, с солидными такими глазами, между которых и была зажата вторая рука парня. «Матахама с Мацудой, наверное, как раз и отдали бы левую руку ради попадания в подобную ситуацию», искренне умилился увиденным Усаги. Девушку он, конечно же, узнал. А спустя секунду разглядывания притворяющийся спящий Риас, парень вспомнил и вчерашние обстоятельства, вынудившие его потерять сознание. Между прочим, весьма опасная ситуация тогда получилась. Его легко смогли бы разоблачить, не подготовься как сам Усаги, так и он. Перерождение, как и ожидалось, не получилось легким ни в какой степени. Сначала пришлось незаметно подшаманить над фигурой зла, дабы вообще была возможность перерождения такого необычного реципиента, как Усаги, затем и сам экспериментальный процесс с превращения в демона, с параллельной необходимостью удерживать маскировку. Вот на последнем Усаги и слился, ввиду отсутствия специфического опыта. Потеря сознания не то чтобы совсем не планировалась в качестве одного из вариантов развития событий, но была все же одним из самых крайних вариантов. Однако, все же хорошо, что было кому подстраховать новоявленного коня Риас Гримари. Судя по тому, что он сейчас не в допросной дома Гримари, а вместо этого находится в таком, весьма приятном и слегка компрометирующем положении, все прошло удачно. «Доброе утро, ХМ, госпожа Риас», — поприветствовал Усаги девушку, как специально в этот момент сексуально потянувшуюся всем телом. «Хотя, почему как, тебе, Усаги-кун», — сфокусировала сонный взгляд на парня Элла-волосе, внутренне поежившись от слегка нетипичной реакции нового члена своей свиты. Все дело в том, что парень не столько пялился на ее шикарную фигуру и девичьи прелести, сколько встретился с девушкой взглядом и стал пристально изучать ее, словно пытаясь докопаться до самой сути ее поведения. Тело он, конечно, как и любой мужчина на его месте, также перед этим оценил, но лишь мельком, никак после этого не показав своего к нему отношения. Так что пункт с попыткой смутить и на первое время отвлечь парня от последствий важнейшего в его жизни решения, кажется, полностью провалился. Даже не так, похоже было на то, что этот пункт и не нужен был вовсе, несмотря на столь почему-то болезненное перерождение. Да, будь оно другим, Риас и не стало бы ложиться голой Пусаги в постель, да и не пыталась бы всю ночь облегчить состояние нового слуги при помощи доступного демонам базового варианта Баучу-Дзюцу, которому научилась, выспрашивая сестер Никашо. Обычный контакт с кожей плюс кое-какие манипуляции энергией, ничего такого предосудительного. Не какая-нибудь блудница же она в конце концов, а дочь и наследница благородного 56-го демонического столпа. Ну так вот, Усаги явно немало контактировал до этого с демонами, и никак не вписывался своим архетипом поведения после перерождения в рамки типичного человека-мага, только что вступившего в свиту. Как бы там ни было, Риас мысленно подобралась и приготовилась ко всему, к неудобным вопросам, к тихой истерике, или вообще к попыткам приставания. Уж очень красноречивое у них двоих вышло положение, и она бы вполне поняла соответствующие реакции. Однако реальность заставила ее засомневаться в собственных знаниях людей. «Прости, Риас, можно Усаги будет называть тебя просто по имени?» Дождавшись кивка, парень продолжил. «Так вот, прости, Риас, хоть убей, но Усаги после принятия фигуры коня не помнит обстоятельства, при которых он оказался у себя дома, в кровати с такой ослепительно красивой девушкой. Также Усаги никогда не увлекался алкоголем или другими веществами, ингибирующими работу процессов центральной нервной системы, отвечающих за долгосрочную память. Другими словами, что вчера было то, мы что, после перерождения Усаги пошли отмечать, пришли сюда и успели что-то сделать вместе? При этом Усаги этого не помнит, хи-хи. Нет, Усаги-кун, еле сдерживая незлобный смех, опровергла предположение Гримари, чуть смутившись от представленной картины. Не успели, и понимай как хочешь. На самом деле Риас имела в виду, что она со свитой Усаги как раз и собиралась культурно отпраздновать, но после всех связанных с нестандартным перерождением действий, празднование как-то не успелось в тот день, да и не могло успеться. Усаги вскочил, и как был согнулся в извиняющемся японском поклоне. «Прошу меня простить, госпожа, Усаги обязательно исправит это недоразумение и успеет в следующий раз». Риас сначала недоуменно посмотрела на парня, затем до нее дошло, что он мог более чем буквально понять ее шутку, после чего девушка слегка испугалась о своей возможной репутации в глазах Усаги, а спустя еще десяток секунд даже слегка разозлилась. Ее, тут подозревают, понимаешь, на полном серьезе в таком, но все зачатки злости моментально улетучились, когда Риас заметила, что парень еле сдерживается, чтобы самым банальным образом не заржать, а значит, шутку он более чем понял, и в ответ пошутил сам. И да, Усаги таки не выдержал, и выдал пару смешков, на что Элла-волосая притворно обиженно зарядила в него подушкой, состроив надувшееся личико, затем посмеялась вместе с ним, и лишь только после всего этого до нее дошло, что она ведет себя немного нетипично. Просто с Усаги все оказалось как-то естественно и непринужденно, что даже не пришлось играть никакую роль, только быть самой собой. Что же, Усаги полагает, нам стоит собираться в школу, занятия никто не отменял. Все же стал чуть более серьезным старший из братьев Хёда. Про обязанности Усаги, как члена твоей свиты, ты сможешь рассказать Усаги по дороге в академию. Верно, Усаги-кун, мягко улыбнулась в ответ Гримари, поправляя прическу и отыскивая взглядом свои сложенные вчера вечером вещи. «Поспешим, можно просто Усаги, Риас?» Скорее попросил, чем разрешил парень. Девушка хотела было уже ответить, но ее прервали звуки приближающихся к двери комнаты шагов. Один, второй, и женский голос произнес, под аккомпанемент тихого скрипа проворачиваемой ручки. «Усаги, сынок, ты уже проснул, ЦЦСЯ, привет!» С глуповатой физиономией и уже заметно смущенно поприветствовал родительницу парень. Все же он прекрасно понимал, какая ей предстала картина. Почти голая девушка в его комнате с утра, плюс он, в семейниках. Еще красноречивее была бы сцена, при которой Усаги протормозил бы в постели, и мать застала бы его прямо там, почти в обнимку с Риас, но парень с девушкой уже успели встать. «Ага, ну, не буду вам мешать», со спокойным лицом, никак не сочетающимся с ее внезапным заиканием, поведала Мики, прежде чем аккуратно прикрыть дверь. И уже через секунду, на весь дом послышался взволнованный клич джунглей матери семейства, обращенный к Гора, да дорогой, секс. У нашего Усаги был секс, с иностранкой. Мики даже не потрудилась отойти от двери подальше и понизить голос, не говоря уже о том, чтобы добежать до мужа и рассказать ему данную новость лично, не поднимая на ноги весь дом. Настолько маму братьев шокировала сценка. Если прислушаться, то где-то внизу сразу же после такого послышалось шумное выплевывание чая изо рта, а также звук разбившейся чашки, уроненной на пол. а спустя еще минуту различных шумов и ругательств сквозь неразборчивые бурчания даже было произнесено нечто вроде «наконец-то он перестал бегать от своих поклонниц» и еще что-то про внуков от добежайшей матери семейства. Риас смотрела и слушала все это с легким офигением, умело его скрыв за обычной доброжелательной улыбкой. Слишком необычно, оживленно, ну и немного забавно для нее такое поведение старших родных родственников. «Да, ты уж прости их, пожалуйста», — попросил, смущенно, Усаги. «Не каждый день Усаги попадает в подобную ситуацию, вот они и не знают, что делать». «Ничего страшного», — отрицательно помотала головой красноволосая девушка. «Это даже весело». Спустившись вниз, к уже поджидающим младшему брату, отцу и матери семейства Хёда, парочка предстала в совсем невинном виде, никак не намекая им на и без того несуществующие отношения. Мики предупредительно накрыла стол на одну дополнительную порцию для внезапной гости, зашедшей вчера как бы не через окно, ну или пока никто ее просто не видел. По поводу последнего варианта, ни мать, ни отец Усаги никак не были настроены негативно. Все же они прекрасно понимали, что подростковые гормоны должны толкать молодых людей на слегка безрассудные поступки ради утоления взаимной страсти. Как бы там ни было, простецкие вкусные тосты с джемом очень даже зашли Риас, так что ее и без того хорошее настроение лишь еще больше поползло вверх. Поэтому все странности с Усаги как-то сами собой стали постепенно забываться. Да и о чем там волноваться? Лекари отца лишь развели руками и сказали, что феномен непростого перерождения Усаги им надо было наблюдать вживую, чтобы сказать что-то конкретное, а так он почти полностью здоров, разве что слегка истощен. Ну а странности его поведения в целом и вообще не стоят упоминания. Вчера у Риас появился новый член семьи, чем не повод радоваться. Вопросы от родителей за завтраком таки прозвучали, но оказались они на удивление тактичными, окольными. Гримари хотела было с целью предотвращения возможных эксцессов дополнительно ментально внушить Иссею, Мики, Игора чуть большую степень доверия к собственной внезапной персоне, но с легким удивлением уткнулась в защиту. И тут же поняла ее автора, Усаги. Довольно ответственно и похвально. Все же его родственники были самыми обычными людьми, и было бы неприятно, если бы посторонние смогли бы таким образом на них воздействовать. Все же они теперь и ей, Риас, не чужие разумные. Надо будет, как я и обещала Усаги, поскорее сделать заявление с помощью пресс-службы моего дома о новом члене моей свиты, чтобы Мики-сан, Гора-сан и Иссей-кун также заодно приобрели формальную протекцию нашего столпа. Примерно такая идея сейчас заняла мысли Риас, задумавшийся о будущем, не прекращая при этом мило щебетать с оказавшейся приятной в общении женщиной матерью двух братьев. Да и отец семейства Хёда не спешил как-либо негативно реагировать на красноволосую девушку, скорее уж строго наоборот. Только младший брат Усаги оставался молчалив и слегка угрюм, изредка косо на нее посматривая с какой-то опаской или неодобрением. По дороге в академию Риас скрыто наслаждалась недоумевающими и завистливыми взглядами, провожающими ее с Усаги, идущих под ручку. Стоило признать, с младшей Гримари впервые такое. Завидовали не только Усаги, но и ей, ведь мужской идол школы привлекал к себе как бы не больше внимания, не отодвигая Лавалосую на второй план, куда-то в свою тень, но и не позволяя занять уже привычную и слегка опостылевшую позицию главной блистающей звезды. Подобная позиция не слабо тешила чувство собственной важности, но вместе с тем и была несколько неудобна. Приходилось каждую минуту соответствовать.